Глаза его, едва он уселся за стойку кафетерия, загорелись, как у человека, который не ел уже несколько дней. Указывая на сандвичи с сыром и с ветчиной, он пролепетал: «Вы позволите?» Он имел в виду отнюдь не один сандвич, а всю кучу. И, заглатывая их, бросал по сторонам тревожные взгляды, словно опасаясь, что кто-то придет и помешает ему насыщаться. Ел он, не запивая. Громадные куски исчезали у него во рту с поразительной быстротой. Причем один кусок проталкивал другой. Но Декстер не испытывал от этого неудобств. «Кое-что я уже нашел», — все-таки удалось ему выговорить. Свободной рукой он порылся в кармане пальто, снять которое у него не было времени. Он положил на стойку сложенный листок бумаги, и пока комиссар его разворачивал, Декстер спросил: «Ничего, если я закажу себе что-нибудь горячее? Здесь это недорого». Это был всего-навсего проспект. Когда-то такие проспекты актеры по окончании номера продавали в зрительном зале. «Требуйте фотографии артистов». И Мегре, который в те времена был завсегдатаем пти-казино около заставы Сен-Мартен, послышалось: «Всего 10 сантимов». Это была даже не открытка, а просто пожелтевший лист плотной бумаги. G&G, знаменитые музыканты, имевшие честь выступать перед всеми монархами Европы, а также персидским шахом. «Только, умоляю, не испачкайте», — попросил клоун, принимая за яичницу с беконом. «Мне ведь ее не отдали, а одолжили». Одолжить бумажку, которую на улице никто бы не поднял, эта мысль показалась Мегре забавной. «Мне дал ее мой друг, человек, которого я давно знаю, он выступал в цирках как коверный. Знаете, это куда труднее, чем обычно думает. А он подвязался в этом амплуа больше 40 лет. Теперь он уже не встает с кресла, совсем старенький. Вчера ночью я зашел к нему. Он ведь почти не спит». Декстер говорил с полным ртом и поглядывал на сосиски, которые заказал его сосед. Несомненно, он съел бы и их, и огромный кусок пирога, облитого синеватым кремом, который вызывал у Мегре тошноту. Сам он не знал G&G, он играл только в цирке, но у него есть уникальная коллекция афиш, программ и газетных вырезок о цирковых и мюзик-хольных семьях. Он вам точно скажет, что такой-то 30-летний акробат, сын такого-то воздушного гимнаста, женившегося на внучке человека, который работал партерном в силовом номере и в 1905 году надорвался в лондонском Палладиуме. Мегре рассеянно слушал и разглядывал фотографию на желтом глянцевитом листке. А не мог ли бы этот старик рассказать ему про это фото? Изображение было скверным, отпечатано с таким крупным растром, что с трудом можно было разобрать лица. Два человека, оба молоды, худы. Отличало их только то, что у одного скрипача были длинные волосы. Мегре был убежден, что это тот, кто впоследствии стал маленьким Джоном. Второй был в очках и с жидкими волосами, хотя он был еще молод. У него уже появились признаки облысения. Закатив глаза, он дул в кларнет. «Да, конечно, закажите сосиски», — предложил Мегре, не давая времени Рональду Декстеру заговорить. «Вы наверняка думаете, что я голодал всю жизнь. Почему?» «Потому что это правда. Я всегда был голоден, даже когда у меня были деньги. Я никогда не зарабатывал столько, чтобы наесться в волю. Пожалуйста, верните мне эту бумагу. Я обещал своему другу, что принесу ее назад. Я сейчас отдам ее переснять. О, я мог бы добыть и другие сведения, но только не сейчас. Мне и так пришлось упрашивать своего друга, чтобы он немедленно разыскал этот проспект. Мой друг прикован к креслу на колесиках и в полном одиночестве разъезжает по своей квартире, заваленной бумагами. Он уверял, что знает людей, которые могли бы сообщить нам с вами нужные сведения, но не захотел сказать, кто они. Думаю, он просто их не помнит.